Глава 32. Хранитель. Хранитель уже давно понял. Если б все складывалось так, как он себе представляет, это было бы слишком легко. А вот и боги, кажется, считали так же, потому легких дорог перед ним не открывали. В окрестностях Шейдет рыскали культисты, которых явно интересовало что-то в некрополе. Благодаря духу удалось избежать неприятной стычки и даже замести следы. Однако хранитель не был уверен, что культисты не обнаружили караванщика. А тот уж точно расскажет все, что знает, благо знал он немного. Незадачливому проводнику можно было только посочувствовать. Оказаться в руках рассеченного лотоса хранитель не пожелал бы и врагу. Хотя нет, паре тройки все-таки пожелал бы. О тварях, обитавших в песках, и говорить нечего. Те были делом привычным. Упоминание заслуживало разве что особо уродливое скрюченное создание с клочковатой рыжей шерстью, отдаленно напоминающее пса со срезанными поверху ушами. Крупная тварь не нападала, но долго шла по их следу, издавая жутковатые звуки, похожие то ли на взлаивание, то ли на безумный смех. Проводник, бывший охранник, предлагал подстрелить ее издалека, чтобы хоть как-то отпугнуть, но здесь вмешался дух. Сказал, что это чудовище убивать нельзя, потому что когда-то оно было священным зверем пустынного божества. Хранитель согласился, что ссориться с богами Каэдмит прямо среди песков и правда не самое разумное, но удивился, это ж надо было такую уродину возвеличить до ранга чего-то сакрального. Хотя, может, раньше эти создания просто выглядели иначе, как и многое здесь. До становища Хинан они добрались благополучно. Проводник довел, как обещал. Хранитель уже размечтался, как быстренько разузнает подробности про некрополь, поймет, кого именно искал дух, и спокойно передаст артефакт кому следует. Вот только становище оказалось не единственным. Да и договориться с Хинан было не так просто, как он думал. Кочевники были приветливы внешне, улыбались и кивали, охотно соглашались за золото добыть все, что угодно, от листьев тхау и редких целебных трав из гибельных оазисов до артефактов из богами забытых мест, кишащих искажениями. Но оказалось, что толком поговорить с ними о чем-то, кроме работы, было делом безнадежным. Хинан не любили, когда кто-то лез в их дела. Хранителю пришлось сделать целый ряд заказов, прежде чем его вообще допустили до костра. Приходилось ходить вокруг да около, ни о чем не спрашивая напрямую, чтобы не разрушить даже те хрупкие мосты, которые пока удалось навести. Но из обрывочных бесед не получалось понять, кто из следопытов совершал вылазки в некрополь Шейдет. Да и когда совершал-то? Недавно, ведь срок весьма неточный. Дух неизменно советовал быть осторожным. Да хранитель и сам это понимал. Помимо того, что Хинан при всей своей внешней любезности были чрезвычайно недоверчивы, среди них ведь могли оказаться посланники культа. К счастью, эти опасения не оправдались. Те пока не вышли на его след. У кочевников оказалось неожиданно безопасно. Можно было и задержаться, отдохнуть перед новым рывком. Так они и путешествовали от становища к становищу, обсуждая, как лучше поступить, прислушиваясь к случайным разговорам. Но вот к концу подходила уже вторая луна скитаний между стоянками Хинан, перемежавшимися вылазками в руины. Хранитель обзавелся целым ворохом редких ингредиентов и предметами старины разной степени ценности, которые можно будет выгодно перепродать в ожерелье городов. Но каких-либо нужных сведений добыть так и не получилось. Никто из охотников и следопытов даже вскользь не упоминал злополучный некрополь. Тут и его скудных знаний языка хватало. «Может, Фуят-Ният ошибся или соврал?» — спросил он как-то у духа на очередном переходе между становищами. «И мы попросту теряем здесь время?» «Тот, кто мне нужен, был в Шейдет. Я точно это знаю. И у нас одна единственная зацепка. Не думал, что предложу такое сам, но мы могли бы отправиться туда еще раз, поискать другие следы. В этот раз давай возьмем проводника из Хинан. Они не глупы. Отправится тот, кто там уже бывал». «А ведь ты прав. Так мы хотя бы поймем, кто здесь что на самом деле знает». Вечером того же дня воодушевленный хранитель присел у общего костра. Он едва дождался, когда старики произнесут свои традиционные наставления. Молодые обменяются последними новостями, а местный сказитель поведает очередную пустынную байку. Получив возможность говорить с одним из старших охотников, он доверительно сообщил: «Есть у меня кое-какое дело, да уж больно сложное. Не знаю даже, возьметесь ли, хотя мать Каэмит благоволит вам, как никому иному. Ваши следопыты храбры и искусны, а нюх ваших сау остер, как у самых страшных тварей песков». Охотник широко улыбнулся, оценив традиционные похвалы, кивнул. «Похоже на вызов, а вызовов мы не боимся, особенно если плата щедра. Что там у тебя?» «Один старый друг рассказывал мне о богатой Мастабе времен древних рогатых царей. Там уже пробит грабительский лаз, да только он обвалился, и вынести успели не все». Охотник пожал плечами, мол, ничего особенного. «Разумеется, погребальная камера кишит тварями, нашедшими там временное пристанище», продолжал хранитель и добавил для красного словца, понизив голос. «Говорят, там и оживших мертвецов видели, хотя это чародейство редкое, злое». «Осторожнее», шепнул дух. Хранитель и сам увидел, как глаза охотника странно блеснули, а лицо стало как будто суровее. «У меня есть защитные амулеты, но я не сунусь в те места без проводника. Искажение, опять-таки. Да и некрополь тот жуткий, к тому же огромный. Слишком легко заблудиться». Хранитель усмехнулся. «Конечно. Чем страшнее место, тем выше награда, это мы все знаем. Но пока никто браться не захотел. Говорят, тропы там гиблые, да и черные копатели облюбовали окрестности. Те, кто умеет справиться хотя бы с частью обычных людских страхов». «Где находится Мастаба?» — уточнил охотник. «В оазисе Шейдет. Есть у вас кто-то, кому те места знакомы? Я хорошо заплачу». И снова эта неуловимая перемена в лице кочевника, на которую обратил его внимание дух. В следующий момент Хинан улыбнулся с обычной своей приветливостью. «Да, мои братья и сестры бывали в Шейдет. Найдем мы тебе проводника, господин. Только придется немного подождать, как он вернется». Ждать обещанного проводника пришлось несколько дней, но, по крайней мере, теперь, когда наметилась цель, стало легче. Воодушевленный удачным разговором с охотником, хранитель понемногу начал расспрашивать о Шейдет. Кочевник, не таясь, рассказывал то, что собеседник и так уже знал от духа или видел сам. О бушующих вместе силы искажениях и опасных тропах, о разрушенных храмах и прекрасно сохранившейся Амранской крепости на берегу Вади, где можно разбить лагерь. О захоронениях разных эпох, от Мастаб до поздних гробниц и целых катакомб, пролегающих под некрополем, где можно было найти немало нетронутых погребений. Говорил, что в Шейдет Хинан ходят неохотно, не сами по себе, а только если есть заказчик на соответствующий товар. Но вот не далее, чем луны три или около того назад, вроде как водили туда кого-то. Кого хранитель уточнять не стал, чтоб не вызывать подозрений, но слушал очень внимательно. Дух артефакта слушал вместе с ним, собранный, напряженный, как хищник перед броском. «Ну что, мы близки к цели?» — довольно проговорил хранитель, оставшись один в маленьком гостевом шатре, где ночевал все эти дни. Устроился поудобнее, закинув руки за голову. «Может, тебе как раз тот Хинан и нужен? Как ты его вообще узнаешь?» «Узнаю. Около трех лун назад. Это похоже на правду». «Ты говорил, что для тебя время течет иначе». «Но я чувствую, как оно течет для тебя». «Знаешь, я, пожалуй, даже буду по тебе скучать. Самую малость. Все-таки хочется уже пожить спокойно, чтоб в спину никто не дышал и чтоб не шарахаться от каждой тени». «Вполне нормальное желание. Гораздо лучше некоторых из тех, которые ты загадывал поначалу». Под тихий смех духа хранитель невольно покраснел. «Ну, дурной был, а тут такая власть в руках». «Видывал и похуже, уж поверь. Я тоже рад был нашим беседам и приключениям. И все же пока не прощаюсь». «Да-да, я тоже. Просто как-то привык я к тебе, что ли? Даже без исполнения желаний. А имя-то у тебя есть хоть какое-нибудь?» — вдруг спросил хранитель. Почему-то сейчас это показалось очень важным, а раньше ведь и мысль такая не приходила. Дух ответил не сразу. Наконец раздался тихий призрачный шепот, как дуновение ветра, покачивающего полог шатра. «Есть, конечно, есть». «И как же тебя звать?» «Господин?» Хранитель вздрогнул от неожиданности, резко сел. Запоздало он узнал голос охотника, с которым беседовал о грядущем путешествии. Но вошел в шатер не только он. Вторым был молодой Хинан, с колким взглядом агатовых глаз и строгим неулыбчивым лицом. Два желтых пса шли с ним шаг в шаг. Снаружи ждали еще несколько кочевников, и вот это хранителю совсем не понравилось. Бежать некуда, выход был только один. Напустив на себя невозмутимый вид, он приветственно кивнул. «Пусть мать Каэмит глядит на ваши следы с милосердием. Это и есть обещанный проводник?» Охотник чуть улыбнулся, кивнул. «Альяс, хороший воин и следопыт. Ты не смотри, что молод. Он был в самом сердце Шейдет, 3 луны назад. Что тебе там надо?» Резко спросил тот, кого представили как Альяза. Говорил он с тяжелым акцентом и без каких-либо лишних любезностей. «Ты задавал столько вопросов, что ветер разнес их далеко над песками». «Это не он. Мне нужен тот, кто...» «Призвал мертвецов?» Тихо проговорил хранитель в один голос с духом. Альяс мгновенно обнажил скимитар и двинулся на него. Хранитель успел только ловким привычным движением достать кинжалы, но шатер уже наполнился кочевниками. Его выволокли наружу, скрутили, отобрав оружие. «Так ты один из них!» — процедил Альяс, приставляя лезвие к его горлу. «Помоги мне!» — одними губами позвал хранитель, судорожно соображая, что же ответить. Когда его глазами посмотрел дух, молодой следопыт невольно отпрянул, но скимитар не убрал. Хранитель почувствовал ту же чужую силу в своих руках, как недавно в Амранской крепости. Дух мог высвободиться, раскидать своих пленителей, но сейчас почему-то медлил, изучающе смотрел на Альяза, а потом глухо произнес. «Последователи рассеченного лотоса мне не друзья. Скорее, напротив. И знак их я не ношу. «Можешь убедиться сам». Альяс поморщился, качнул головой, очевидно вспомнив, на какое место культисты наносили себе татуировку. Даже схваченный, дух говорил с таким достоинством, словно это он был хозяином положения, а не молодой следопыт со скимитаром у их горла. «Ответь, ты ли был проводником того, кто пробудил псоглавых стражей и натравил их на культ?» Вот теперь Альяс распахнул глаза, не в силах скрыть изумление. Скимитар у горла хранителя чуть дрогнул. «Откуда ты знаешь про стражей?» Дух усмехнулся. «Ветер разнес над песками». Помедлив, Альяс убрал клинок, кивнул своим спутникам. «Обыщите!» Хранитель хотел протестовать, но дух спокойно позволил забрать и оружие, и мешочки с золотом, амулетами, снадобьями, ядами. И лишь когда один из кочевников полез ему за пазуху, туда, где был скрыт завернутый в тряпье артефакт, неуловимым движением схватил Хинан за руку, стиснул почти до хруста костей. «Не нужно. Это для того, кто пробудил их». Хранитель вздохнул бы от облегчения, если б мог. Получись у Хинан забрать артефакты, все. Все будет зря, потому что тот просто исчезнет. По крайней мере, так говорил дух. Передать можно было только добровольно. Кочевник мелко закивал, и дух отпустил его, развел руки, показывая, что угрозы не представляет. «Что теперь?» Альяс посмотрел на него, перевел взгляд на своих спутников, словно оценивая расстановку сил. «Теперь мы с тебя глаз не спустим. Один лишний шаг, всажу стрелу промеж глаз». «Не слишком гостеприимно», — мрачно усмехнулся дух и направился обратно в шатер, прежде чем Хинан успели поторопить его клинками. Бросил через плечо. «Верни мне мои вещи, я буду ждать твоего решения». «Пламенный хлыст сам с тобой разберется», — без тени дружелюбия отозвался Альяс. Хранитель паниковал. Кочевники больше не проявляли враждебности и даже вернули ему вещи, все кроме оружия. Никто не останавливал его, когда он выходил из гостевого шатра, но вот из становища его не выпускали и ненавязчиво следовали за ним по пятам, куда бы он ни направлялся. Не то чтобы тут было куда ходить. «Ты поможешь мне сбежать, если что? Поможешь?» То и дело спрашивал он у духа. «Как и всегда, но, надеюсь, больше нам никуда бежать не придется. А вдруг они меня убьют?» «Хотели бы, уже убили. Как бы там ни было, я этого не допущу». «А кто это? Пламенный хлыст, как ты думаешь?» «Возможно, их прославленный воин или один из вождей. Скоро узнаем». Так прошло еще несколько дней напряженного ожидания. О вылазке в Шейдет речи уже, конечно, не было, да и молодого следопыта Альяза он больше не видел. Это скорее радовало, учитывая угрозу прострелу. Когда за ними пришли, хранитель был уже готов ко всему и надеялся только на свой чудесный артефакт. Но, идя в сопровождении кочевников, он постарался повторить гордую уверенность, с которой в его теле держался дух. В просторном шатре, куда его привели, у невысокого столика с пиалами чая и какими-то сладостями сидел человек. Нет, не человек. Это хранитель понял запоздало, когда тот чуть подался вперед, и алые отблески осветили его лицо, суровое, аристократичное. Красно-рыжие волосы были заплетены в косы, гребнем, проходящие между рогами, виски выбриты, глаза имели необычный оттенок, ярко-синий, глубокий, как дорогой лазурит. Рэмэй. Рэмэй, как и некоторые культисты, которых ему довелось встречать. Не просто Рэмэй, это Таэху. Голос духа звенел странным напряжением. Обычно он говорил спокойно или насмешливо, реже злился. Кто или что такое Таэху? Хранитель не знал, а спрашивать сейчас было вроде как неуместно, но, очевидно, за этим стояло что-то невероятно важное. Мужчина поднялся. Он не был молод, но хранитель не мог угадать его возраст, а двигался Рэмэй силой и грацией охотника Хинан. Даже облаченный в простую темную льняную рубаху и шаровары, он держался как правитель, буквально излучая силу и величие. На высокий статус намекали его амулеты и кольца, судя по всему, настоящие имперские, за которые черные копатели охотно бы прирезали. «Ты искал меня?» Голос был негромкий, с хрипотцой, но перечить такому не хотелось. «Зачем? И кто ты такой?» «Мое имя, наверное, тебе ни о чем не скажет, господин Таэху», смущенно пробормотал хранитель. Рэмэй, похоже, оценил обращение, чуть кивнул. «Но я по делу, не вполне по-своему, даже не знаю, как сказать». «Дай скажу я». «Да, пожалуйста», выдохнул хранитель, закатив глаза и передал духу контроль над телом, радуясь, что отвечать за происходящее сейчас не ему. Дух повел плечами, распрямляясь, глядя на Рэмэй уже как равный. А потом заговорил. Смысл этих слов хранитель не понимал и даже не знал, что вообще способен произнести подобное. Но непроницаемая маска на лице Таэху сменилась недоверием, потом удивлением. Почти неуверенно он ответил что-то на том же языке. Некоторое время они говорили, что-то быстро обсуждая, а потом хранитель услышал, как дух произносит его имя, то самое, которое сам он уже предпочел забыть. Ориен. «Твой черед. Теперь нам пришла пора прощаться, друг». Голос духа был непривычно мягким. «Ты будешь под защитой. Я просил за тебя». Руки хранителя снова принадлежали ему. Он потянулся к груди, достал из-за пазухи тщательно завернутый артефакт. Странная грусть вдруг охватила его. Нет, не желание обладать этой огромной властью. От нее в итоге было больше проблем, хотя дух подарил ему немало. Просто он привык, что все это время, как бы ни было тяжело, какие бы испытания ни выпадали на его долю, он был не одинок. И скольких бы людей и нелюдей он не встречал на пути, по-настоящему его поддерживал только дух артефакта. Развернув тряпицы, он посмотрел на сердце в своих ладонях, пульсирующее алыми всполохами сквозь цепи, закусил губу. «Прощай, друг. И ты ведь так и не сказал, как тебя звать?» «Алазарас». Необычное древнее имя прокатилось по границам восприятия тихим прибоем. Хранитель повторил его одними губами, медля последние несколько мгновений. И, наконец, решился. Протянул Рэмэй раскрытые ладони с артефактом. «Передаю тебе его добровольно, кем бы ты ни был. Только уж позаботься о нем как следует. Это не просто древняя безделушка». Суровый величественный Рэмэй вдруг с достоинством поклонился ему. «Благодарю тебя, Ориен. Я сберегу величайшее сокровище нашего народа». В тот миг, когда руки Таэху сомкнулись на сердце и приняли его, Ориен перестал быть хранителем. Он был свободен от благословения и проклятия артефакта, от чужих преследований и собственных соблазнов. Свободен и безумно одинок.